Это было эпично. В жизни не видел ничего подобного и вряд ли когда-нибудь увижу. Несколько сотен оборванцев неслись на тысячи закованных в броню солдат регулярной армии с таким боевым настроем, что в итоге обратили их в бегство. Впереди всех двигался рыцарь в ослепительно-белых латах и с сияющим ростовым щитом. Я хоть и предполагал что-то подобное, но все равно был впечатлен фигурой Сантера. Старый трактирщик все-таки оказался далеко не так прост, как хотел казаться. Но белая дюжина, впрочем, кто еще мог оказаться во главе местного сопротивления? Явно без шута тут дело не обошлось, но все же, за ним двигался Эдди. Все тот же нескладный юноша с отсутствующим взглядом и скованной походкой. Только теперь над его плечами парил монструозный полупрозрачный силуэт о четырех крыльях. И это зрелище пробирало до костей. Словно имперцам этого было мало, Мор тоже сделала свой ход. И теперь на противоположном от наступающих бойцов фронте в небе возник второй ужас. Словно в противовес слепящему ангелу, из облака пепла над головами соткался мертвенно-серый череп с раскосыми глазами и хищным оскалом. Казалось, будто алая армия находилась между молотом и наковальней, хотя ни ангел, ни череп напрямую не атаковали. Зато деморализующий эффект оказался весьма наглядным. А вот союзники наоборот, воспряли духом и сражались без всякого страха. Я как раз добрался до вершины холма, чтобы не дать им перезарядить пушку. Еще один залп наши братья может и не пережить. И вот я наконец увидел, почему Эдия так долго могла сохранять свои территории целостными. Во-первых, бойцов сопротивления оказалось неожиданно много, хотя мне казалось, что большинство погребены завалами. Во-вторых, среди наступающих были и женщины, вообще без брони и вооруженные кто чем. И самое главное, слаженный арбалетный залп по взбирающимся бойцам вообще не возымел никакого эффекта. Болты чаще всего просто пролетали мимо. Иногда попадали и в бойцов, но тех окутывало мягкое свечение. Я так и не понял, что произошло. Залп, который должен был убить половину ребят из сопротивления, оставил всего лишь пару десятков раненых. И то они просто вырывали болты с мясом и как ни в чем не бывало, продолжали с воплями нестись в атаку. Нет, трупы тоже были, я насчитал 5 или 6 тел, оставшихся лежать, но даже некоторые из них продолжали шевелиться. В итоге Сантер с принцем, то есть уже королем-богом, добрались до первой шеренги щитов и просто смяли их тараном. Это выглядело очень странно, когда сотня оборванцев с легкостью бросается на стройные шеренги щитов и сминает их в то же мгновение. Но дальше дело так гладко не пошло и все переросло в мясорубку. И вот в ближнем бою сияние архангела уже было не так эффективно. От хорошо поставленного прямого удара мало что могло помочь. И тем не менее, бойцы уверенно давили вперед, не обращая внимания на потери. Эдди тоже вклинился в битву на самом острие атаки, а Сантер все это время сражался рядом, прикрывая принца. Тьфу ты, короля бога. С другой стороны Мор продолжала сеять хаос. Мы с Каем тоже вносили свою лепту. А еще мне показалось, что я иногда замечал среди алых плащей странные безликие тени, появляющиеся на короткие мгновения то тут, то там. А затем они исчезали, оставляя на том месте мертвые тела имперцев. Объективно говоря, имперская армия на порядок превосходила нас числом. Даже у ловцов источники имеют свойство пустеть от перерасхода эфира. Я уж не говорю про то, что наши тела пусть медленно, но устают. Так что даже мы с Каем, как обладатели аномальных источников, не смогли бы кардинально изменить исход боя. Да даже смерть, пусть и собрала обильную жатву, не смогла бы справиться со всеми. Но против нас сражались все же обычные люди. И случилось банальное, чем частенько заканчиваются битвы. Имперцы дрогнули и начали отступать. Вид величественного архангела, сотни оборванцев, отказывающихся умирать и с горящими глазами прущих прямо на щиты. Череп праха и смерть, которую, казалось, невозможно убить. Ну и Бион со своим легким внушением. Что-то пошло не так в рядах имперской армии. Кто-то дрогнул, кто-то побежал, другие запаниковали, пошла цепная реакция. Скорее всего, среди них не осталось командиров, способных остановить это. Может, случайно умерли под лезвием багровой твари, может, сгорели в очередном залпе смерти, может, просто не были готовы к такому. Скорее всего, вид вернувшегося короля бога воздействовал на них иначе, чем на меня. Все-таки это некий абсолютный символ в умах жителей этого мира. Это для меня архангел, всего лишь какое-то имбовое сновидение со странными свойствами. Я скорее проникнусь ужасом при встрече с одной ящерицей с копьем, чем от облака с перьями. Но так или иначе, имперцы побежали, понеся огромные потери, даже не понимая, насколько близки они были к победе. Скорее всего, так обычно и бывает. Никто не стал их преследовать и бить в спину. Даже Мор не стреляла по бегущим мишеням. Не знаю, как остальные, но я точно сегодня выложился чуть больше, чем мог в принципе. И когда все стало ясно, то просто уселся на раскисшую от крови землю. Прямо там, где стоял, сил хватало лишь поддерживать накинутый сон и то, с трудом. Боюсь, если развею его, то просто вырублюсь. Сейчас, вздохнул я, утирая пот, чуть отдохнем и пойдем. Славная была охота, промурлыкал Скай, воплощаясь почему-то за моей спиной. Согласен, усмехнулся я, нормально мы их, договорить не успел. Бой с Багровым вытянул из меня больше, чем мне казалось. Еще приходилось выкладываться на полную после, чтобы не ударить в грязь лицом перед этим надменным пижоном с кошмар-тараканом. Глаза сами собой закрылись. Последнее, что я почувствовал, как падаю на землю, только вместо хлюпающей грязи, голова уткнулась во что-то мягкое и теплое. Кажется, оно довольно урчало, но возможно это уже бред уставшего разума. Глава 8. Ахаха, лол, посмотрите на этих дегенератов, они собрались штурмовать столицу. Что это за мерзость такая? Спросил я, разглядывая обгоревшие останки. Они все-таки довели его до ума, задумчиво произнесла Мор. Ты его знаешь? Удивился я. Когда все завертелось с королем богом, да будут сны ему грезами, шут пропихнул меня в императорскую верхушку. Пришлось порешить много ловцов, чтобы немного втереться в доверие, но зато у меня был доступ к боевым технологиям. Так, звучит настолько интересно, что назревает вопрос, где ты была раньше с этой информацией. Большинство из того было опытными образцами, пожала плечами Мор. Если я тебе все начну рассказывать, то ты состаришься раньше, чем я закончу. Это, например, она кивнула на оставшуюся целой пушку, разработка идя. Имперцы ее довели до ума, но конструкт все еще не стабилен. Скорее всего ослабили ядра, нашли какой-то подходящий отпечаток или создали его. Создали отпечаток, в смысле сновидения, ну да. Творцы снов в Эдиа были самыми опытными. Они создали багровый кошмар. Мы оба посмотрели на обгоревший труп ловца, который чуть не отправил меня на свидание с гипносом своей косой. Это был абсолютно голый человек, выбритый налысо. Тело целиком покрывали татуировки линий, напоминающих схему какого-то механизма или цепи. А в местах пересечения линий торчали эфирные и проводящие кристаллы, вживленные прямо в плоть. В основном преобладали ограненные бриллианты, что было редкостью в мире эра. Такая форма сильно ограничивала возможности камней и использовалась исключительно под определенные конструкты. Были еще и кроваво-красные кристаллы, похожие на рубины, но не они, более темные и плотные, почти не отражающие свет. «Видишь эти пересечения?» – показала пальцем Мор, присаживаясь рядом с телом. «Это знак сновидения, как знак души ловца, только наоборот». Этот ловец был сосудом для отпечатка сновидения багрового жнеца. Он больше ни на что не пригоден, штамповка для армии. Не думала, что имперцы доведут свои эксперименты до логического финала. Раньше сосуды умирали буквально через пару минут. Этот резал всех вокруг, и своих, и чужих. Он словно наслаждался бойней. Таково его сновидение, серьезно кивнула Мор. Таким его создали творцы снов. Но и это не все. Он был дремлющим, видишь, это делало отпечаток более реальным. Не сходится, пробормотал я, после секунды раздумий. Дремлющие, одни из сильнейших одаренных ловцов, и убивать потенциал, создавая из него вот это, эх, Лейр, усмехнулась Мор, идеалист ты наш. Империя давно поставила на поток все, что может массово усилить ее армию. Дары крови, всего лишь навык, а не благодать гипноса. Эти навыки может развить любой ловец. Только никто не знает как. Имперцы клепают дремлющих, как кузнец, мечи. Побочным эффектом является, даже не знаю как объяснить, лучшие образцы выходят какими-то полоумными. Да и по силе они уступают прирожденным дремлющим. Как вообще можно создать что-то такое? Их запирают в подвалах, подвешивают цепями, затем просто не дают спать. Бьют молниями, поливают холодной водой, пытают. Целители их кормят и лечат. На десятый день мозг настолько устает, что ловцы проваливаются в сон при первой же возможности. И тогда их начинают беспрерывно истязать, держа в этом пограничном состоянии. Еще пара недель в таком ритме и ловцы либо умирают, либо навсегда остаются между миром грез и яви. Но у тех, кто выдерживает испытание телом, не всегда получается выдержать его разумом. Видимо, из тех, кто сбрендил окончательно, создают вот таких вот. Она пнула сапожком обгорелое тело. Не пропадать же добру. Занимательно, вздохнул я, задумавшись. Пожалуй, надо бы как-нибудь стереть Ридгард с карты Эра. Такое просто не должно существовать рядом с нормальным миром. Пока на Востоке люди строят летающие корабли, на Западе пытают ловцов, чтобы сделать из них чудовищ. И все это в рамках одного континента. Ладно, вздохнул я, вставая. Пошли к остальным, познакомишься с новым королем. Королем-богом, скривилась Мор от моего непочтительного отношения. Когда я возил его мордой по полу, он не сильно настаивал на официозе. Кажется, у смерти задергался левый глаз. Забавные эти фанатики. Впрочем, до короля мы добрались не сразу. Эдди ходил как мать Тереза среди раненых и помогал им встать на ноги. Похоже, он как-то исцелял их одним своим присутствием. Надо научить его фразе «Встань, Эдди», богохульничать, так на всю катушку. Сантер вообще ни на шаг не отходил от своего господина, словно белой тенью прирос к нему. Мне же стало любопытно, что там происходит, и я перешел на внутренний взор, чтобы разглядеть внимательней. Действительно, от Архангела распространялась некая аура, больше походящая на пучок эфирных каналов. Она и лечила раны солдат, некоторых чуть ли не с того света вытаскивала. При этом само сновидение оставалось непроявленным, но и не уходило в эфирный план полностью. Кстати, даже пока ангел спал, он все равно не покидал мир Яви, постоянно находясь возле принца, что крайне необычно. Даже Скаю периодически требовалось уходить в мир грез, чтобы отдохнуть, несмотря на мой аномальный источник. Если проводить параллели, то эфир ловца для них как еда, а уйти в мир грез, как поспать. И то, и другое необходимо. Но ангел, судя по всему, в сне не нуждался, или находился в какой-то постоянной полудреме и этого хватало, не знаю. А вот что забавно, так это источник самого принца. Тьфу ты, короля, никак не привыкну. Я присмотрелся внимательнее к эфирным каналам и принялся разбираться в их переплетениях. Помимо естественной насыщенности, которой раньше не было, изменилось и еще кое-что. Да ладно, прошептал я себе под нос. Вот же олух. У идущей рядом смерти задергался второй глаз. Как она поняла, что я про него? А, впрочем, что опять? Взором посмотри. А нет, ты не поймешь, ты же его не видела раньше. Короче, этот дебил. Убью. Чуть ли не прорычала Мор. Не сможешь. Этот дебил сам себе заблокировал связующие каналы. Хохотнул я. Представляешь, он полжизни думал, что сновидение ангела его покинуло, а на самом деле сам себе обрезал доступ к миру грез. Первый раз такое вижу. А он еще ходил весь из себя такой обездоленный. Чувство вины, с удивлением прервала меня Мор. Слышала о таком, раньше часто путали с инсомнией, когда ловцы из-за сильных отрицательных переживаний отказывались от дара снов. Я думала, это просто дармоеды из желтых монет отрабатывают, вот и писали свои опусы, высосанные из пальца. Вскоре мы все же подошли ближе, принц как раз о чем-то говорил с ранеными бойцами, пока архангел оплетал их своими эфирными лентами. Сантер, улыбнулся я, выглядишь бодрячком. Как провел бой? Раздробил ногу, сломал пару ребер, убил несколько имперцев. Вроде все. Я не без удивления посмотрел на его ноги, на которых он стоял и которыми преспокойно ходил. Перевел взгляд на лицо вояки, стараясь сделать его максимально вопросительно скептичным. А головой не бился? Точно. Ну, молодец. Похлопал я его по плечу. Затем шепотом обратился к Мор. Он чего? Кости прямо в бою сращивает? Только повреждение мозга и некоторых органов становится смертельным. Говорят, даже без головы солдаты не умирали, пока не убьют еще хотя бы одного врага. Какое-то зомби-войско получается, а не святая армия. Да не, про головы точно враки, кивнула она. Или нет, предлагаю проверить. Просто для грамотной оценки потенциала нашей армии. Я со скепсисом посмотрел на нее и вздохнул. Давай тогда еще руку отрежем и посмотрим, прирастет ли обратно, а если не прирастет, то может новое вырастет, и как скоро, а если глаза выколоть, столько нюансов надо проверить и оценить. Как жаль, что не ты командуешь бойцами, с неискренним сожалением вздохнул я. Такой стратегический гений пропадает. Я так и не понял, серьезно она это говорила или просто надо мной издевалась. С ее богатой на улыбке мимикой, я пока не особо мог понять, когда она шутит, а когда нет. Лэйр, подошел ко мне Эдди, рад тебя видеть, живым. Поздравляю с повышением, улыбнулся я и решил не выеживаться перед подчиненными. Потому и добавил, «Ваше Величество, никак к этому не привыкну», — покраснел король. «Можно тебя на два слова, не сильно занят, до пятницы я совершенно свободен. Сантер, оказывается, служил моему отцу, он один из белой дюжины, так что по факту он сейчас всем руководит. И, что-то не так, нет, нет», — замахал руками король. «Я даже рад, что есть такой человек, я-то никогда не руководил сражениями, просто он говорит, что я должен произнести речь перед людьми, это поднимет боевой дух и вообще развеет сомнения. Говорит, что я для них что-то вроде бога, символа». «Ну да, символа», — поправился я, так и хотел сказать. «Ну так и в чем проблема, я не знаю, что сказать. Я же никогда ни перед кем не выступал, да я вообще только с одним лунатиком разговаривал большую часть сознательной жизни. А тут вон их сколько, и все на меня смотрят, чего-то ждут. Если ты ищешь у меня совета, то я не знаю», — честно развел руками. «Говори как есть, ты же их символ. Начинать путь с вранья, такое себе», — произнес и про себя хмыкнул. «Лучший совет политику, который мог дать уроженец другого мира. Отец всегда знал, что сказать людям», — повесил голову Эдди. «Ты не твой отец, да сегодня просто день банальных фраз. Командор, очевидность в ударе. Пусть сразу привыкают к этому. А ты прав», — просиял Эдди. «С этого и начну. Спасибо тебе, Лэйр. Искаю спасибо. Спасибо вам обоим, что вытащили меня и показали. Ну, в общем, да, ораторскому мастерству тебе еще учиться и учиться», — усмехнулся я и похлопал принца по плечу. «Языком ворочить, это тебе не мечом махать, тут талант нужен. Вообще я бы на твоем месте слушался Сантера первое время. Он кажется мне мужиком правильным, глупостей советовать не станет». Король медленно кивнул и побрел в сторону форпоста, где уже собирались испуганные люди. Они до сих пор не верили в то, что живы, и что все закончилось нашей победой. Да что уж там, я сам немного в шоке, если честно. Потом была немного скомканная, но искренняя речь молодого короля, который пообещал приложить все усилия к восстановлению справедливости. Получилось не очень красочно, но эмоционально, а от вида архангела прослезились даже некоторые бывалые вояки. Вечером устроили скромный пир, благо имперцы бросили тыловые обозы нам на растерзание. Особо не шиковали, но набить брюхо в нынешние времена – уже счастье. А дальше пошло составление планов наступления и прочая военная скукота. Я в этом вообще не в зуб ногой, но как важное лицо был приглашен на все советы. Впрочем, были и интересные моменты. Оказывается, белая дюжина после смерти короля бога расползлась по городам Эдиа, кроме столицы. В самом Эдо сидел Шут, он же помогал и бойцам сопротивления. Города, приближенные к имперским землям, в итоге не смогли удержать свои ячейки, но остальные продолжали наращивать мощь. Всем руководил Ксандер Фара, в простонародье – Шут. Политик не только сам подмазался к императору, пожертвовав самыми горячими головами бывшего королевства, но и пригрел мор на посту смерти. Я не буду судить его действия, это не моя работа. Да, он сохранил боеспособное сопротивление, многие десятилетия прятавшиеся в тени, в ожидании своего часа. Но какой ценой? Все несогласные с правлением императора, кто в открытую посмел противиться его воле, были с легкой руки Шута преданы смерти. Убить одну половину, чтобы сохранить другую? Пусть с моральной стороной вопроса разбирается молодой король, это теперь его головная боль. Но так или иначе, у Эдиа теперь есть какое-никакое войско, пусть и сильно уступающее имперскому. Оказывается, южная стена состояла практически полностью из местных. Видимо, император не горел желанием отправлять своих людей на вечную мясорубку с какими-то иномирными тварями, бесконечно прущими через разлом. С другой стороны, нам предстояло штурмовать саму столицу королевства. В истории не было случая, когда ее брали враги, а у нас не то чтобы подходящие силы для штурма. На длительную осаду времени нет, потому что неизвестно, через какое время твари архитектора доберутся до нас. А без великого кристалла на башне в столичном замке, остановить его никто не сможет. В общем, пока что вся наша компания выглядела на 2 балла по 10-бальной шкале, где максимум — это обречены на успех — 0. Ахахаха, лол, посмотрите на этих дегенератов, они собрались штурмовать столицу. Города Темпор, Веритас и Кью находятся под полным контролем империи. Воронье гнездо, перевалочный узел между всеми крепостями стены. Там сейчас идет восстание, но если учитывать тот факт, что войска со стены скоро будут у гнезда, алых мы выбьем без проблем. Кто остался защищать разлом, непонятно, Но у белой дюжины имеется некая ментальная связь между собой, так что мы в курсе событий. С остальными городами все сложно. Где-то идут бои за город, где-то сопротивление просто тайно покидает территорию, чтобы присоединиться к нам. До чего далеко ходить? У нас у самих за спиной Санти, набитый солдатами империи. Да, мы разбили их на голову, но численное преимущество по-прежнему за ними. По-хорошему, нам бы собрать все силы в Вороньем гнезде, там есть все условия для размещения войск. Только вот от Сантия нет прямых дорог, все через столицу. А это время, которого у нас нет. Плюс не хочется оставлять в тылу отряды красных. Если во время штурма нам ударит в спину 2000 плащей из Сантия, то на этом штурм и закончится. В общем и целом, мы вернули короля бога, но ситуация все равно кажется неразрешимой. Благо, это все тоже не моя головная боль. Помахать мечами, грохнуть какого-нибудь важного ловца, это пожалуйста. А как разобраться с превосходящей по всем параметрам армией противника, это не по адресу. Но случилось чудо из разряда невероятного, о котором все втайне мечтают, но никто в такое не верит. Пока мы ничего не делали, проблема решилась сама собой. Говорю же, невероятно. Если быть точнее, то решилась проблема лишь с Сантием, но это уже хорошо. Оказывается, гром в небесах от протрубившего в рог архангела услышала не только белая дюжина, а все жители Эдя. Архангел каким-то образом выделял коренных местных, так что имперцы хоть и были в курсе возвращения принца, но сам зов не слышали. Так что когда в Санти вернулись потрепанные войска на хорошей такой дезморали от поражения, их встретила ощетинившаяся вилами толпа. Причем вилы – это просто оборот речи. Вооружены они были мечами, арбалетами и нормальными доспехами. Жители города, которые все это время находились там на правах рабов, наконец-то подняли головы и решили выплеснуть всю накопившуюся ненависть. Казалось бы, сломленный народ, я ведь видел их своими глазами. В очередной раз меня удивила невероятная, фанатичная вера местных в какое-то сновидение с крылышками. В общем, есть жители, которые постоянно таскали все, что плохо лежит, а следовательно знали, куда это все складывается. А еще есть минимальный гарнизон, оставленный в стенах их родного города. Стоило архангелу протрубить в рог, как той же ночью бывшие грузчики обчистили склады с оружием и взяли гарнизон на меч. Вояки из них даже по средним меркам так себе, но спустить тетиву с арбалета много ума не надо. Так что когда отступающие войска империи вернулись к стенам, их ждали запертые наглухо ворота. Получив на свои головы пару залпов, в том числе и из оборонительных орудий, они отступили подальше от стен. Вот и вышла ситуация, что несколько тысяч солдат остались без толковых командиров, без обозных припасов, без укреплений, не имеющих ничего для штурма города, просто встали лагерем посреди поля. Когда мы пришли добить их, половина алых уже дезертировала в ближайшие леса, откуда, скорее всего, подались бы в Краун. Вряд ли император будет столь милостив, что дарует им прощение после целого ряда неудач. Битвы как таковой тоже не было. Стоило в небе появиться архангелу и черепу смерти, как из города высыпала разношерстная толпа горожан, с пылающими глазами. И в этих взглядах даже я увидел десятки лет страданий под гнетом империи. Честно, хоть я и был с ними по одну сторону, даже меня мурашки пробрали от зрелища. Часть имперского войска уничтожили, пусть и с большими потерями. Все-таки для битвы одной ярости жажды мщения маловато, нужны еще и навыки. Но большинство оставшихся просто сдались, побросав оружие. Примерно половина из них выжила, когда Иди все-таки смог утихомирить обезумевшую от крови толпу. Так что по итогу, через неделю после явления Архангела, у нас уже был первый свободный город. Следом гнездо отчиталось, что юг полностью перешел под власть королевства и армия ждет распоряжений. Начало положено, но всего этого так или иначе было недостаточно. А Левит, Татин, Лаудантиум и Унда продолжали пылать в огне восстания, где гибли наши люди, подданные короля бога. Они были рядом, разве что Алевит на севере, отрезанный горным перевалом, но помогать им, терять время. А если Иди не доберется вовремя до Великого Кристалла, то все эти склоки станут неважны, когда землю затопит скверно. В общем, мы сделали маленькие шажочки, но пока что победа даже призрачно не маячила на горизонте. Нам явно не хватало силы, и я знал, где можно их найти. Оставалось самое малое – убедить помочь нам самых ненавидимых существ на континенте. Ну, после сумрака, само собой. Талер, подошел я к мужчине, найдя того распивающим вино вместе с Бионом. Поднимайся, мы возвращаемся в Краун. Зачем? Я хочу завербовать шепчущих на войну. Ты, шепчущих, у тебя денег хватит на такое мероприятие? Ты не понял. Я хочу не нанять их, а убедить присоединиться к нам. Госпожа убьет тебя еще на середине этой фразы. У них нет выбора, усмехнулся я. Либо они присоединятся к нам, либо я напомню, чем мои татуировки отличаются от их, и ты мне в этом поможешь. Я знал, что знакомство с тобой приведет меня к смерти, вздохнул Талер обреченно. Кто меня звал? Спросила Мор из-за моей спины. Куда направляетесь? Бежать думали, мы идем к шепчущим. О, я недавно была в Крауне, там как раз скоро будет выставка нового вооружения из Ларима. Точно, вздохнул Талер. Не я приду к смерти, а приведу ее в свой дом. Еще хуже, я все время забываю, с кем связался. Глава 9. Принц получит власть, которая и не снилась его отцу. Это что? Ошарашенно спросил Сантер. А я уж думал, что этот человек в принципе не способен ничему удивляться. С его-то опытом, да после недавних событий. Пополнение, довольно улыбался я. Принимай. Что? Продолжал он тупить. Пополнение, медленно проговорил я. Какое пополнение? Ну ты жаловался, что у нас боевых ловцов не хватает. Вот, полсотни отборных боевых ловцов. Лэйр, перешел он на шепот и начал медленно дергать меня за рукав. Это же шепчущие, шепчущие. Из Крауна. Прямо оттуда. Убийцы, убийцы, кивнул я. Шпионы, диверсанты, разведчики и очень опытные бойцы. Не в плане штурма и баталий, но все же. Откуда у тебя столько денег? Ты всю гильдию нанял, что ли? С деньгами любой дурак может, насупился я. Вообще не ценит моих талантов. Это добровольцы. КХМ, ну, по крайней мере он перестал за мной повторять слова. Лэйр, ты бы сходил к королю богу, пусть он тебе голову подлечит. А, я очень хотел закатить глаза, но это было бы слишком по-детски. Поэтому я закатил глаза. Короче, это Ильда, показал я на дочь Кастора. Она руководит шипущими и требует, чтобы ее называли госпожой. Не спрашивай. Ильда, это Сантер, он тут, ну, рулит всяким разным. Совещания там, отчеты, планы, куда нападать, квабите, все такое. А я пошел искать, где тут кормит. Сантер, где тут кормит? Я что, похож на трактирщика? О, да мы шутить научились, хлопнул я его по плечу, заканчивая разговор. А вот следующий разговор не обещал быть приятным. Недалеко от центральной площади, где собрались шепчущие перед мэрией, в которой расположился штаб командования, стояла Мор. Густой, наэлектризованный воздух пах пеплом и болотной тиной, если встать примерно между смертью и главой шепчущих. Мор стояла, облокотившись о стену здания, и с прищуром разглядывала толпу шики, что сейчас слонялись по площади. Сама смерть в итоге не поехала с нами в Краун, потому что Сантер справедливо решил, что хотя бы один боевой ловец должен оберегать принца. А Каю он не особо доверял, так что мы с Талером отправились вдвоем. «Чего такая веселая?» – спросил я, глядя на кислую физиономию Мор. «Ты им доверяешь?» – ответила она вопросом на вопрос. «Пойми правильно, 9 из 10 моих задач на посту смерти касались шепчущих, и решала я их вполне успешно. А теперь вы союзники. Так что мир, дружба, жвачка, пожали ручки, обнялись, выпили на брудершафт и все такое. Я потому и спрашиваю, ты уверен в их лояльности?» «Абсолютно», — ответил я уверенно. «Сейчас они готовы броситься хоть на самого архитектора с голыми руками. Только есть нюанс. Приказ должен исходить от принца». «Даже так?» — она иронично изогнула бровь. «Ничего не хочешь мне объяснить?» «Звучит слишком сказочно». «Ну, про архитектора я для красоты ввернул. Понятное дело, что на откровенное самоубийство они не пойдут, но в целом направление ты уловила, я думаю. И чем мы обязаны такой милости? Я все еще не услышала причины, почему должна им доверять. А ты и не должна, милочка», — раздался нежный голос Ильды, прямо за спиной Мор. К чести смерти, та даже не вздрогнула. Хотя тут даже я немного струхнул, когда увидел, как часть стены внезапно пошла рябью и из нее выходит глава шепчущих. Мор делала вид, что спокойно, но концентрация эфира в пространстве просто зашкаливала. А еще от камня под ногами начали понемногу отлетать хлопья серого пепла. «Черная», — хмыкнула смерть. «Я думала, что ты уже сбежала обратно в Нулские болота, из которых вылезла». «Серая», — ласково и даже немного эротично пропела Ильда. «Колкая, острая и все еще такая же одинокая. С таким характером мужчину ты себе никогда не найдешь. Проблема не во мне, а в них слишком хорошо горят. Худенькая, если не сказать тощая Мор с острыми чертами лица и холодными глазами. На фоне нее элегантная Ильда в платье с глубокими вырезами везде, где можно сделать вырезы в рамках приличий, смотрелась роскошно. Только вот все портил запах горящих торфяников, а не ловцам было трудно находиться рядом. Да даже я ощущал эфирные вибрации, исходящие от столкновения их душ. Причем я бы поставил на то, что глава шепчущих легко разделается с оппоненткой, но только до тех пор, пока Мор не примет боевую ипостась смерти. И вот тогда уже силы будут примерно равны, и независимо от исхода, от Сантиакамня на камне не останется. Город просто не переживет эту стычку, а значит и меня никто не покормит, а потому... «А ну цыц, обе две!» — рявкнул я. «Не лезь!» — ледяным тоном произнесла Ильда. «Вообще свали подальше!» — поморщилась Мор. «Дай дамам посекретничать, и под ногами не путайся. Если что, вставил я свое слово, найду и на обеих блокираторы повешу. Ты-то?» — сделала удивленное лицо смерть. «Какой самонадеянный!» — улыбнулась Ильда. «Но если что, у меня в спальне есть хорошие кандалы!» — смехом. «У меня дернулся глаз, и я вспомнил, куда направлялся. Надо будет поторопиться. Девушки еще что-то говорили мне вслед, но теперь уже не важно. Главное я сделал, настроил их обеих на одну волну, пусть и против меня. Кстати, удивительный факт, обе пытались меня убить, Мор видела меня закованным в полудохлом состоянии, а Ильда вообще сама до этого состояния и довела, пусть и руками подручных. В общем, у девушек много общего и есть, что обсудить. По крайней мере, я на это надеюсь. А если нет, то у нас есть еще с десяток городов для базирования. Потерю одного как-нибудь переживем. В итоге я вернулся к своим. Под наш отряд выделили небольшой особняк рядом с центральной площадью, чтобы были всегда под рукой, поближе к принцу. Ну как небольшой, всего 8 спален и лишь 3 камина. Халупа одним словом. А если учесть, что Мор сразу заняла целиком верхний этаж, то остальным пришлось ютиться на оставшихся 4. Зато из плюсов, нам выделили личного повара из числа местных жителей. Раньше он владел неплохим рестораном в городе, так что с радостью притащил к нам всю свою команду. Правда, с припасами все еще была напряженка, несмотря на то, что мы получили доступ ко всем складам имперцев, так что особо не шиковали. Вообще было очень много желающих поселиться к нам, чтобы работать. Обслуга, снабжение, курьеры и прочие для комфортной жизни и эффективной работы. Так как до недавнего времени мы были единственным боевым отрядом ловцов, то в городе стали местными легендами. Вроде как мы личные спящие короля бога. Это что-то вроде элиты Эдиа, а потому готовить для нас считалось огромной честью. Вообще я не понимал и не поддерживал подобное, к чему это роскошь во время чумы. С другой стороны, когда еще выдастся время так вот спокойно провести несколько дней, только после нескольких недель ночевки на сырой земле начинаешь ценить перину. Кстати, отличная идея коммерческого проекта на будущее – пружинные матрасы. Вообще, когда попадаешь в новый мир, застрявший где-то в районе средневековья, разбогатеть на идеях для жизни очень легко, если ты не совсем дебил. Жаль, что я совсем дебил. Мне вот очень не хватало в этом мире нормальных зубных щеток и пасты, но я в душе не чаю, как изобрести тут одно и другое. Приходится, как все, использовать порошок, растворенный в воде и периодическое накидывание сна. Во сне же никто не страдает от кариеса. Накинул сон, снял сон, накинул сон, снял сон, и ничего. Снова накинул сон и ничего. Снял сон, то же самое. Вау, невероятно, невозможно. А я как раз вовремя. Талер стоит посреди главного зала и показывает фокусы, а остальные удивленно смотрят. Ну ладно, Кай с Евой не особо впечатлились, потому что мы из другого мира. А вот остальные... «Да, о, Лэйр, увидел меня Бион. Ты тоже, да, тоже так можешь, накидывать сон? Да, меня на первом курсе Академии научили. Шутник от Бога», усмехнулся Кай, за что получил легкий толчок от Евы. «Да ладно вам, чего вы тут кипятком ссытесь от удивления? Подумаешь, ловец свел магическую татуировку, что тут такого?» «Не татуировку», насупился Талер, «это метка Шики, которую невозможно снять при жизни. Так что я в каком-то смысле теперь уникален», выпятил он грудь. «Ненадолго», улыбнулся я, присаживаясь в свободное кресло поближе к закускам. Бион тут же сунул мне в руки бокал с вином. «Это ты сделал?» спросила Мэйси. «Талер никому ничего не говорит. Я не знал, можно ли», виновато произнес бывший Шики. «Ну да, мы этот момент как-то не обсуждали. Не вижу в этом проблем», подумав, произнес я. Идея с меткой пришла мне по дороге в Краун. Классический случай, можно сказать, но способ снятия метки пришел мне во сне. Хотя не совсем способ, а скорее идея. Я бродил по калейдоскопу вместе со Скайм, просто ходили как путники, куда поведет. И был там непримечательный сон, даже без сформировавшегося сновидения для захвата. Очень слабенький и хрупкий, так что пришлось просто наблюдать и не вмешиваться. Похоже, это был сон несчастного влюбленного, который молил вторую половинку о прощении, рассказывая, сколько всего он сделал во имя любви. Сам прошащий постоянно менялся, становясь то мужчиной, то женщиной, в возрасте от совсем юношеского до вполне зрелого. Декорации тоже постоянно расплывались и менялись, но один раз это оказался средней паршивости замок, а человек походил на какого-то барона, скорее всего из Исских королевств, так как я раньше никогда не видел подобных одежд. Барон клялся, что любит только графиню, а та трактирщица просто напила селя и перепутала спальни. А заметил это барон уже под утро, когда проснулся. Но самая интересная часть была в конце, когда мужчина уверял, что присоединение его земель к землям возлюбленной пойдет на пользу всем. И вот тут-то у меня и ёкнуло что-то. Какая-то неосознанная мысль на грани сознания, которая просто маячила на горизонте все утро, но в идею переросла лишь к обеду, а решила все простая случайность. Ты типа впитал его метку, попытался подытожить Кай мой сумбурный рассказ о произошедшем. Не совсем, Талер несколько раз серьезно рисковал своей шкурой ради меня, при этом ему никакой выгоды не было. Один раз вытащил меня из лап лаварцев даже. Я просто об этом подумал и почувствовал, как что-то происходит. Вроде как что-то отделяется от него и переходит ко мне. Ну а дальше уже пошли эксперименты. И я просто рассказал миру грез, что не считаю Талера Шики. На ломаном языке грез, разумеется. И вуаля, я теперь самый крутой ловец по версии шепчущих. Это твоя мысль, произнесла Мэйси задумчиво. Это было утром, когда ты только проснулся. Да, понятно. Повисла неловкая пауза. Мы с Бионом и Хаупом уже привыкли к этой ее манере, когда Мэйси говорит понятно, но это понятно только ей одной. Но она почему-то уверена, что понятно это понятно всем вокруг, потому что непонятно понятно может быть только идиоту. Понятно, мне непонятно, первым не выдержал Бион. Слабак, хмыкнул Хауп. 46 секунд продержались, подвел я итог. Даже близко не рекорд. Однажды мы не просили Мэйси пояснить целых 2 минуты, а дело было перед каким-то экзаменом в академии, так что мы до сих пор этим гордимся. Биончик, ну ты что, совсем идиот? Удивилась Мэйси. Да, Биончик, серьезно спросил я, но под вопросительным взглядом Мэйси решил промолчать. Он обратился к калейдоскопу в пограничном состоянии. Дремлющие пребывают в нем постоянно, а мы лишь когда засыпаем и просыпаемся. Удивительно то, что калейдоскоп ответил ему. Очевидно, что это связано с его меткой Димора. Очевидно, кивнул я. Скорее всего триггером становится намерение Димора и мысленный образ. В данном случае невиновности Талера. Скорее всего язык снов просто упрощает и усиливает эффект, но является необязательным инструментом. Скорее всего, важно согласился я, это как договоры со сновидениями. Ловцы пользуются языком грез, но если связь установлена, договор заключается безусловно. Просто Лайру не хватает опыта общаться с калейдоскопом напрямую. Это вообще нормально, наконец выразил Бион общую мысль. Про то, насколько это вообще возможно, я даже уже и не заикаюсь. Но это вообще нормально, тысячи лет изучения мира грез, десятки поколений ловцов и никто никогда не мог общаться с калейдоскопом, даже первые жрецы гипноса. А тут Лайр такой спросонья раз и ей, гипноз, а можно с моего друга на метку снять? Ты не совсем прав, не совсем, подтвердил Хауп, включаясь в игру. Лунатики могут общаться с калейдоскопом. Да ладно, тот же Хауп. Исследований в этой области не так уж и много, но считается, что в этом и заключается их дар крови. Они могут безусловно общаться с калейдоскопом, и чем сильнее лунатик, тем меньше ему для этого нужно инструментов. Грубо говоря, рано или поздно Хаупу даже не потребуется спать или входить в пограничное состояние, чтобы управлять миром грез так, как ему вздумается. В этот момент все замерли, потому что гостиная исчезла, а наши кресла оказались стоящими на огромном облаке, парящем в бесконечном космосе. Я даже почувствовал леденящий холод, пробирающий до костей, неестественный, потусторонний холод. Это длилось всего пару секунд, так что никто даже не успел среагировать, а затем все вернулось в норму. Уже не требуется, пояснил Хаук. Это Джуши сделала со мной. Мне кажется, эгрегор одиночества и ловец со сновидением одиночества. Неудивительно, что ты ей понравился, кивнула Мэйси, и кажется, я уловил нотки зависти в ее голосе. Я пока лишь осваиваю эту силу, так что многого от меня не ждите. К тому же я все еще боюсь ее использовать, иначе могу навредить вам или еще кому. Слова не мальчика, но мессии, перефразировал Кай крылатую фразу из нашего мира. В детстве я впервые увидел радугу, задумчиво произнес Хаук, а потом она исчезла, и я расстроился, ведь она была очень красивой. Зато утром обрадовался, что она снова появилась, хотя никакого дождя не было. Тогда я не понимал, что так не бывает, чтобы радуга, да еще и такая яркая, стояла над домами несколько месяцев и днем, и ночью, и даже зимой. А что потом? Спросил Бион. Мне приснился кошмар, и я проснулся на руинах сиротой, спокойно ответил Хаук. Извини, отвел глаза тот. Повисла неловкая пауза, прерываемая лишь моим чавканьем. Трагедии прошлого — это печально, но я последние дни я постоянно голоден, как Скай. Возможно, как раз из-за этих манипуляций с меткой. То есть Лэр теперь лунатик? Прервал тишину Кай. Вряд ли, ответила Мэйси. Точно нет, подтвердил я, уже без шуток. Это было скорее похоже на судейство. По ощущениям, будто мое слово склонило чашу весов, и мир грез освободил Талера от метки. То есть это могло и не сработать. Сложно объяснить, это именно что ощущение. То есть решение снять метку принимаю не я. Я лишь могу высказаться за или против. И теперь шепчущие полным составом ждут, что ты освободишь их. Нет, я честно все объяснил Ильде. Они будут сражаться и в дальнейшем помогать нам, но я дам им лишь шанс на освобождение. Замолвлю за них словечко. Но это больше, чем было когда-либо у кого-либо из Шики, кивнул Талер. Я не понимаю, снова вклинился Кай. Чего вы все так носитесь с этой меткой? Ну подумаешь, татуха на сне, какая разница? Сложно объяснить это тому, кто никогда не был Шики, ответил Талер. И дело даже не в общих гонениях и преследованиях. Мир грез мы тоже ощущаем иначе. Как будто на тебя постоянно кто-то смотрит. Это как если бы у тебя заболел зуб, а вылечить или вырвать его невозможно. Те, кто стал Шики в зрелом возрасте, говорят, что с нитим тоже становится трудно. Эфирные каналы теряют силу и стабильность, конструкты не слушаются. А ты? Спросила Мэйси. Что я? Ты снял метку. Какие изменения? Талер молчал несколько минут, обдумывая вопрос, а мы и не торопили. Я понял, что все остальные ловцы – слабаки и ленивые бездари. Потому что я был опытным и умелым ловцом чужих снов. А теперь любые манипуляции для меня проходят раза в два легче. Будто бы я бегал быстрее всех с гирями на ногах, а теперь их снял. Так что даже не представляю, на что стану способен. Это было бы весьма самоуверенное заявление, но Талер был самым опытным и сильным ловцом в нашей команде, не считая Мор. Это если не брать в расчет тот факт, что он вообще не боевой ловец, а скорее мастер эфирных манипуляций. Причем работать предпочитает именно из мира грез, а не снить наяву. Дальше пошло ожидание, которому я был несказанно рад. В череде постоянной беготни и сражений, просто провести несколько дней в тишине и покое, великая удача и благо. Да, постоянный шум за окном я даже не беру в расчет. Единственной моей задачей было посещать советы, но это скорее для галочки, чтобы ловцы были в курсе событий. На второй день я понял, что дебил и отправил вместо себя Мэйси. Просто не сразу сообразил, что так можно было. Несмотря на возраст, у нее из всей нашей компании самые сильные мозги и отличная память. К тому же она уроженка Идя, так что готова со всеми молиться на принца, которого я до сих пор не могу заставить себя называть королем. Я же его буквально на этой неделе сам заставлял кастрюли таскать за собой. В общем, от Мэйси ничего не требовалось, просто сиди и слушай, чтобы быть в курсе происходящего. Однако, судя по слухам, она уже вовсю активничала на этих советах со своими предложениями. Но со слов Мор, не перегибала, ни в свое дело не лезла, а некоторые ее советы даже оказались дельными и были использованы. В общем, умная девочка, говорю же, мы сейчас сидели в Санти, пока армия собиралась с силами. Оказывается, война, это не встали и пошли. Нужно очень много всего разного, начиная от доспехов и оружия, заканчивая походными котелками и дровами для лагерей. А самое главное, нужны солдаты. Поэтому сейчас идет координация действий и ожидание основных сил с птичьих крепостей под командованием начальника Южной Стены. Но главную работу сейчас выполняют шики, что удивительно. Оказывается, за десятилетия существования гильдия ловцов-наемников успела не только испортить жизнь половине королевства, но и накопить компромата на другую половину. Заказчики, дававшие заказы, не брезгующие помощью запрещенной в Эдиагильде, нечистые на руку дельцы, чьи секреты и тайны вскрыли шепчущие во время своих операций. А самое главное, обширная сеть агентов, шпионов и затаившихся бойцов, раскинутая чуть ли не по всему континенту. Основное поле их деятельности – Эдиаиларим. В Анакс они почти не суются из-за фанатичной ненависти последних к ловцам в принципе, но своих информаторов имеют и там. Меньше всего контактов в Империи Элаваре, а уж Краун и вовсе негласно считается городом гильдии шепчущих. Если что, полсотни ловцов – это только первая партия, основные силы, которые могут быть полезны непосредственно на поле боя. Еще столько же должны подтянуться непосредственно на осаду столицы. И еще несколько сотен прямо сейчас вовсю работают в остальных городах Эдиа. Там сейчас идут полномасштабные бунты, перевороты, казни, ликвидации, диверсии и еще много слов, половину которых я даже не слышал раньше. Шепчущие подняли на уши все города, дернули за все ниточки, разогнались на всю катушку. Еще бы было иначе, ведь в этот раз все это во имя и с позволения самого короля бога. В общем, в ход пошла излюбленная троица любых подковерных интриг, в которых я не разбираюсь. Подкуп, шантаж и запугивание. Так что на всей территории королевства у бойцов сопротивления внезапно появилось много союзников, а иногда даже настолько сильных, что самому сопротивлению и делать ничего не надо. Оказывается, в самом сопротивлении тоже были кроты шепчущих, так что я очень сильно расстроился, что не видел лицо Сантера, когда ему выкатили списки имен и задач, благо там в основном был сбор информации. В итоге, если наше дело выгорит, юный король получит в свое распоряжение тайную канцелярию такой силы, которая и не снилась его отцу. И стань я путником, если сама глава шепчущих этого не понимает. Так что я уже начинаю думать, что я не завербовал гильдию, а помог ей бесплатно втереться в доверие к правителю самого сильного королевства континента. Ну, если мы победим, разумеется. В общем, кто кого использует, большой вопрос. Но на мое счастье, я этот вопрос не задавал, потому что мне вообще все равно. Если все в выигрыше, то какая разница? В городах сейчас полным ходом шел процесс освобождения. Куда-то пришлось отправить отряды поддержки, где-то справлялись и сами, где-то быстро, огнем и кровью, где-то медленно и из тени выживали имперцев. Но процесс шел, контроль возвращался. Проблема в том, что в столице этот фокус не прокатит. Там не осталось ни одного шпиона шепчущих, за что мы можем сказать спасибо. Барабанная дробь, смерти и шуту. Но есть и хорошая сторона. Собственно, это сами смерти и шут. И если с Мор все понятно, то как нам поможет советник Ксандер? Большой вопрос. Связи с ним не осталось. Молодой император напрочь перекрыл все пути сообщения со столицей. Мор раньше могла связаться с ним через калейдоскоп. И это несмотря на то, что Ксандер Фара всего лишь путник, а не ловец. Но сейчас это почему-то невозможно. Так что в общем и целом у нас было затишье перед бурей, только в нашем случае бурей были как раз мы. «А меня можешь туда поднять?» – раздался голос Евы. Я сидел на той самой крыше близ центральной площади, с которой в свое время наблюдал за имперцами, штурмующими базу драконов. «Подсобишь?» – спросил я. «Врум-врум». Скат нежно подпихнул девушку в спину, и Ева стала невесомой. Для первого полета она держалась довольно уверенно, почти не размахивала руками и даже ни разу не перевернулась. Я в свой первый полет влетел башкой в стену, во второй тоже. В третий уже все было хорошо, кастер меня тогда копьем на вылет пробил, но в стену я не врезался. Подхватив Еву, аккуратно посадил рядом с собой. «Не страшно?» – спросил я. «Все-таки мы сидели на приличной высоте, просто свесив ноги с карниза». «Нет», – деланно отмахнулась она, но все же придвинулась поближе. «И часто ты тут зависаешь?» «Постоянно. Вид красивый. И еще чувствуешь себя невидимкой. Но я-то тебя заметила. Значит, ты знала, куда смотреть?» – улыбнулся я, протягивая ей печенье. В городе суета не прекращалась ни на секунду, но к вечеру ее становилось меньше. Врум вовсю уплетал эфирные манго, а Скай отдыхал в мире грез, так что я не стал будить его даже на перекус. «Слышал, «Тебя все-таки отпустили в полевой госпиталь?» – спросил я. «Да, Мор помогла. Там от меня будет больше пользы, но и опасней. А где сейчас не опасно? Твоя правда?» – кивнул я, не зная, что еще добавить. Изначально Сантер хотел держать Еву исключительно при короле боге. Все-таки она наш единственный целитель-ловец, и это он еще не знает того, что знал император. Уверен, если бы Сантер услышал про ее потенциал в целительстве, то оставил бы в городе. И я, если честно, был бы рад такому исходу. С другой стороны, кто я такой, чтобы за кого-то что-то решать? История с принцем не в счет, это все Скай. «Как ты это делаешь?» – внезапно спросила Ева. «В смысле? Мы же скорее всего умрем. Вряд ли. Ты тем более будешь глубоко в тылу. Я не про битву за Эда, про архитектора. Я помню скверну в Академии, это было действительно страшно. А еще те шики, они ведь тоже служат архитектору. Мы как раз и идем на Эда, чтобы остановить эту тварь. И ты не боишься умереть? Мне все равно. Вот об этом я и говорю», — грустно произнесла Ева. «Я не знаю, может, к этому надо просто привыкнуть, но у меня поджилки трясутся при мысли об этих тварях. А ты просто как на прогулку собираешься? Как ты это делаешь?» «Никак», — пожал я плечами. «Я это не делаю, правильнее было бы сказать, что я до этого докатился. Я бы тоже не отказалась докатиться до такого спокойствия. Тут ничего сложного. Один раз друзей по мешкам собери лопаты, и смерть уже не будет казаться чем-то страшным», — сказал и тут же пожалел об этом. «Молодец, Лэйр, ты просто мастер успокаивать людей. Дипломатия и красноречие – две твоих сильнейшие черты, осталось разобраться, как ими пользоваться». «Извини», — произнесли мы одновременно и замолчали. «Не знаешь, что делать в неловкой ситуации? Делай как с Врумом. Еще печеньку?» «Нет, спасибо», — улыбнулась Ева. «Не прокатило. Не переживай. Шансы у нас действительно невелики, но мы уже вернули короля бога и архангела, а это в принципе считалось практически невозможным. Всего делов-то — доставить его в башню с мегакристаллом. К тому же на нашей стороне смерть, шепчущая и весь Эдя. Говорят, что Дисценарский союз собирает силы, чтобы ударить имперцам в спину. Они же тоже ненавидят их. Они сами в тисках. Это не удар в спину, а бегство от архитектора. Не суть, нам в любом случае это на руку. Не переживай, все с нами будет хорошо. Перешел я на банальности, но это сработало, потому что я действительно так считал. К тому же все наши тебя очень любят и будут оберегать. А ты будешь нас лечить, чтобы мы могли и дальше тебя оберегать. Идеальный тандем, я считаю. А ты будешь? Буду, честно признался я. Тогда я спокойно, — улыбнулась Ева. Спасибо. После этого мы поболтали еще некоторое время, пока совсем не стемнело. Пришлось спускаться, потому что наверху из-за ветра становилось очень зябко. Когда мы вернулись, наши как раз устроили алкогольную вечеринку. Правда, назвали они это дегустацией вин, потому что Мор умудрилась ляпнуть в присутствии Биона, что эловарцы делают вкусное горячее вино со специями. У Биона уже грудь покраснела, так он в нее лупил, уверяя, что кроме Бакшая в вине не разбирается вообще никто. Ну и требовал удостовериться в этом на практике, кажется, распотрошив при этом все свои резервы. Мы с Евой тоже прониклись речами бакшайца и присоединились, но скорее просто, чтобы поддержать общее веселье. Мор же не желала проигрывать и начала варить вино, где-то достала специи и пряности, апельсины заменили лимонами, корицу какой-то душной травой. Разумеется, глинтвейн она готовить не умела, а потому вскипятила получившуюся бурду, которую все из вежливости, а точнее из страха быть развоплощенными, попробовали. Кажется, мои вкусовые рецепторы приказали долго жить после первого же глотка, так что в итоге Мор пила это в одиночку, пока я случайно не выкинул котелок в окно. Она немного поворчала на меня и снисходительно перешла на бакшайское. Я молча принял благодарность смерти, которая смогла продолжать веселье, не потеряв лица. К себе я вернулся уже далеко за полночь, хотя остальные еще продолжали веселиться. Талер только распелся и останавливаться не собирался. Разумеется, Бион ляпнул, что в шоу поют лучше, чем в крауне, так что вечеринка перешла на новый виток. Минут через 10 дверь в мою комнату тихонько скрипнула, и я почувствовал знакомые легкие цитрусовые нотки, к которым теперь добавился аромат весны и листьев. Наверное, это из-за сновидения Евы. А на следующий день мы выдвинулись в путь. Я мог бы остаться в городе еще немного, а потом перенести себя и несколько человек скольжением сразу на место, но мало ли что может произойти за это время. поэтому отправился вместе с остальными. Изначально все хотели собраться в Санти, так как именно там протрубил архангел, но после того, как командор стены освободил птичьи крепости, решено было устроить сбор войск там. Мы двигались в сторону Лаудантиума, который уже был взят под контроль благодаря помощи шепчущих. Там же к нам присоединилась ячейка сопротивления Изунда вместе с добровольцами. Основные же силы ждали нас в Вороньем гнезде. По факту это полувоенный полуторговый город, а по сути, перевалочный пункт. Город был довольно большим, почти как Санти, но жителей здесь было мало. Существовал он за счет постоянного потока солдат и обоза, перемещающихся в одну из крепостей стены и обратно. Что же говорить, за последние полвека городок знатно захилел. Стену охраняли в основном идейцы, и менять их никто особо не собирался. Крепости обросли своим собственным хозяйством, а защитники континента от угрозы прорыва тварей из иных миров перестали быть просто наемниками. Теперь это семейное дело. Птичники, как они сами себя называли, жили в птичьих крепостях, заводили там семьи, растили детей, и те в свою очередь сменяли отцов в вечном дозоре. Что уж говорить, армия птичьей стены выглядела как суровые северные викинги, даром, что служили на юге. Выглядели парни мрачными и угрюмыми, но на деле оказались самыми добрыми и веселыми ребятами, что я когда-либо встречал. Просто им для этого надо было немного выпить. Возглавили объединенное войско Сантер и командор, чьего имени я так и не узнал, потому что все его звали именно так. Суровый мужик, над которым не властно время. Седой до белизны, лицо испещрено старческими морщинами, глаза давно поблекли, но голос такой, что им можно крушить камни, а спина вообще будто не способна гнуться. Да и движения у него были быстрыми и уверенными, ни следа старческой слабости. Птичники командора боялись до дрожи, но стояли за него стеной. Дошло до того, что они отказались подчиняться Сантеру, потому что для них вся белая дюжина – детские сказки. А командир, что годами сражался с ними плечом к плечу, вот он, рядом. Это мне в них понравилось. В кои-то веки я встретил людей, которым плевать на архангела, длань и прочую полурелигиозную придурь местных. А еще у меня был Бион, который всегда мог достать вина, так что мы птичниками быстро поладили. Местные зря времени не теряли, успели снять с десяток орудий со стены и поставить их на ход. Крепости уже успели построить нам несколько осадных катапульт и прочие по мелочи, но как я понимал, это как горохом об стену.